Я же, заранее позиционируя себя как слишком осторожный и разумный, старался сделать даже такие бронеколпаки той же толщины, что и броневые плиты борта, чтобы должна была дать орудиям Колумба повышенный шанс выжить. А вы думали, почему у меня системой обороны из подобных орудий заведовал целый кластер искусственных интеллектов? Да все просто из-за того, что приходилось делать достаточно большие расчеты, ведь мои орудия в основном были на так называемой выдвижной турели. Перед самым выстрелом, бронированная плита сдвигалась, и выдвигалось орудие для ведения огня. После выстрела, это орудие снова опускалось, и броневая плита становилась на место. Если бы мои орудия могли вести огонь без перерыва, все было бы немного по-другому. Но этого не было, и поэтому приходилось экспериментировать подобным образом. Хотя были и обычные бронеколпаки над оборонительными пульсарами. Сами подумайте, если разумный, замысливший напасть на меня, не увидит на борту корабля стандартный броневой колпак, то о чем он подумает? Правильно, он подумает о том, что в этом корабле есть какие-то сюрпризы, и все только из-за того, что он просто не видит систему обороны. Кроме того, те самые большие башни орудий мне приходилось накрывать самодельными бронированными колпаками. Кто бы знал, каких трудов мне это стоило. Эти плиты были очень тугими на нагрев и изгиб. Приходилось стараться, чем я и занимался. Причем, довольно долгое время, разбирая линкоры, я постепенно ремонтировал носитель, превращая его в передвижной склад, но не беззубый, а достаточно сильно защищенный, убрав многочисленные ячейки, которые были теперь, по сути, не особо нужны. Я добавил вместо них те самые оборонительные пульсары, и теперь это был корабль, известный в Содружестве как Харширезка, хотя он и был для этого очень большой, но это было неважно. По сути, я знал о том, что некоторые разумные делают подобные крейсера для обороны от нападения массированных групп москитов. Берут какой-нибудь крейсер, средний или тяжелый, набивают его корпус накопителями энергии, убирают главный калибр и ставят только такие вот пульсары, которые своим огнем уничтожают приближающегося противника. Огневой шквал с такого корабля обычно превосходит любую защиту обороны линкора, а то и двух, трех одновременно. Учитывая факт того, что этот кораблик может защищать таким образом целую группировку, догадаться о целесообразности подобного корабля под защитой более тяжелых судов было не так уж и сложно, чем я решил воспользоваться на ближайшее время. Конечно, на этом корабле пока что нет системы жизнеобеспечения или каких-либо жилых модулей, которые могли пригодиться для членов экипажа, но пока что он мне нужен именно как простой перевозчик грузов, не более того. Тем более, что времени у нас было достаточно. Бои в этой системе медленно переходили в позиционные. Штурмовики адмирала Бирну Мугаби, старательно проливая кровь, выбивали дронов, укрепившихся в каких-либо местах на планете или территории этой звездной системы. Например, в астероидном поясе был обнаружен перерабатывающий комплекс АИ, который разрабатывал месторождение ценных ресурсов. Но когда штурмовики попытались его захватить, управляющий искусственный интеллект подорвал этот промышленный комплекс. Хорошо еще, что капитан корабля, находившегося поблизости, догадался отвести свой тяжелый крейсер в сторону, и в результате не пострадал. Чего нельзя было сказать про пару сотен рабов, штурмовиков, высаженных на борт этого трехкилометрового гиганта. Когда я поинтересовался у адмирала по поводу потерь, то он заявил мне о том, что рабов никто не считает, и я с большим трудом сдержал гримасу. Еще бы, ведь он был сыном своего народа, и он не понимал того, что тот же самый штурмовик будет сражаться гораздо лучше, если чувствует за своей спиной поддержку и защиту. Бирну Мугаби привык к тому, что рабы обязаны умирать по приказу хозяина, и тут я ничего не мог поделать. Достаточно было знать тот факт, что корабли эскадры не пострадали, ведь в первую очередь адмиралу приходилось учитывать потери в ударной силе, которая была для него достаточно важна, так как он с большим трудом сдерживался, чтобы не двинуть эскадру дальше. Но его удерживало два важных фактора, про которые забывать было просто нельзя. Первым таким фактором, как ни странно, был именно ремонт моего корабля, который продемонстрировал себя как весьма нужный и просто необходимый ему корабль в подобных боях. Вторым фактором был как раз момент того, что до сих пор не доставили и не начали монтировать боевой пояс станции, которая будет защищать эту систему. Место для нее уже было выбрано и очищено от каких-либо обломков, а мои буксиры старательно стаскивали разбитые корабли АИ ко мне. Я же старался выбрать из них все то, что только можно. Мои инженеры уже буквально с ума сходили от процесса ремонта и перепрограммирования искусственных интеллектов АИ. Вернее, взломом и изменением приоритетов этих искусственных интеллектов занимался Харон с помощью тех самых дронов, диверсантов. Но усиленно работали и мои инженеры. Линсу практически сутками напролет пропадала на Кузе, старательно исправляя недочеты тех самых строителей АИ, которые превратили довольно мощный корабль в слабую конструкцию, что очень плохо закончилось во время нашего сражения. Взять хотя бы тот самый удар торпедами, которые просто сдвинули по окружности броневые плиты. Когда я рассматривал то, что получил в качестве трофея, то удивился. Этот корабль не мог набрать разгон только потому, что сдвигающиеся плиты перекосили и сдвинули дюзы двигателей, что тоже не говорило о хорошем монтаже этого корабля. По сути, по прочности своей конструкции, этот корабль не отличался от обычного крейсера или тяжелого крейсера. Линкор, с которой мне пришлось столкнуться, был более прочен. Но, если так подумать, то можно было понять, что для носителя особая прочность-то и не нужна. Этот корабль является боевой единицей второй категории. Он находится в тылу боевого построения и поддерживает ударную группу своими москитами. Для прямого столкновения с тяжелыми кораблями он просто не приспособлен. Поэтому я прекрасно понимал, что придется с ним достаточно сильно повозиться. Хотя бы по той причине, что усилить его теперь просто необходимо. И все только из-за того, что нужно постараться, создав из этого корабля своеобразную кухню, для ремонта и подготовки моих москитов. Я заранее постарался выделить места для потенциальных модулей жизнеобеспечения членов экипажа и управления, если придется там что-либо подобное ставить. При этом, я также учитывал и тот факт, что всегда есть потенциальная угроза столкновения с кораблями, которые могут оказаться сильнее, чем, к примеру, тот же самый крейсер. Поэтому нужно было защитить носитель максимально эффективно. Все-таки на его борту находилось достаточно много ценностей, важных мне лично, а значит, нужно было предусмотреть и такие проблемы. Так что надо было подготовить корабль к активному противостоянию. Главный калибр был заменен на орудия, которые имелись на линкоре. 8 тяжелых плазменных орудий заняли место в модифицированном корабле, а его собственные 6 плазменных пушек я переделал, сделал по 3 установки по бортам этого корабля. Он был не слишком поворотлив, и поэтому можно было иметь в виду возможность того, что его попытаются обойти легкие и подвижные противники. Их ожидает сюрприз. Орудия, установленные на борту этого корабля, хотя и били на ту же самую дистанцию, как и стандартное вооружение АИ подобных кораблей, но имели подвижность, которую не имеют обычно орудия такого типа. А кроме того, я установил на этот корабль защитные пульсары с линкора, как уже говорилось ранее, превратив его в страшного противника для москитов. И это не считая того, что у него осталось минимум 3 десятка тех самых катапульт, запускающих москитов, имеющихся на борту, а их там было достаточно. Перебирая все то, что там обнаружил, я решил пока не забирать оттуда те 7 сотен москитов, которые находились в его ангарах. Так что, хотя запуск и будет производиться более медленно, можно понять главное. Этот кораблик может неприятно удивить противника, выпуская в течение минуты около сотни подобных противников, которые могут испортить жизнь любому разумному. Да, раньше он мог выпустить больше подобных суденышек, ведь у него было около сотни подобных ячеек для запуска москитов, однако, в результате модернизации и переделки его корпуса, мне пришлось убрать эти ячейки, которые просто мешались. Зато теперь корабль сильно защищен, хорошо бронирован, имеет усиленные двигатели, двойной слой силового поля в случае необходимости, а также и довольно сильно вооружен для ближнего боя. Я сделал все, что нужно при сражениях с подобным противником. Остальные трофеи, которые попали в зубы линкорам Империи Арвар, были более побитыми. Из орудий, которые я там находил, мне удалось собрать всего десяток модернизированных по моему принципу удлинения канала ствола плазменных орудий. Причем, в основном они все были средними, и только 6 тяжелых. Устанавливать их все на этот носитель я не стал. Может быть потом, когда выгружу все эти грузы, и решу все-таки оставить этот корабль для себя как своеобразный контейнеровоз для трофеев, и попутно, носитель для моих носителей. Только не сейчас. Сейчас у меня были и другие проблемы, которые приходилось учитывать, но пока он мне подойдет и такой, тем более, что существует возможность того, что он просто не будет участвовать ни в каких сражениях. Я это понимал по той причине, что подобный кораблик мне нужен в тылу, подбирая трофей. Да и не уверен я в том, что мы далеко уйдем с такими захватническими планами. Все только по той причине, что легко понять одну основную проблему. Вряд ли те же самые представители этой цивилизации и не заметят случившегося казуса. Я, конечно, прекрасно понимаю то, что в данном случае можно понять одно. Сюда все равно должны прибыть какие-то корабли за ресурсами. И когда они не обнаружат своей базы, а только арварцев, то могут возникнуть большие сложности. Я не уверен в том, что такой конвой, направленный за ресурсами, будет идти без охранения. Из-за всего этого адмирал и намеревался сделать все возможное, чтобы не допустить подобных проблем при проявлении повторного интереса механоидов к этой звездной системе. Именно поэтому мы и ждали появления тех самых грузовых кораблей, везущих в эту звездную систему оборудование для постройки боевой защитной станции. Пока они прибыли и начали монтировать свое оборудование, я уже успел фактически полностью переоборудовать Кузю, попутно, набивая его свободное пространство самыми невероятными трофеями. Даже броневые плиты складировал. Там же среди трофеев оказался и разбитый мной ретранслятор, с которым старался работать Харон. Мне вообще-то хотелось захватить его целым, но для этого, видимо, придется значительно поднапрячься, ведь, по сути, я не могу действовать, захватывая такое оборудование в наглую, на глазах у целой толпы кораблей и, которые вряд ли будут рады подобному событию. Мне нужны были протоколы, а также информация. Я знал, что любой ретранслятор сохраняет часть проходящей через него информации. Именно поэтому Харон сейчас и занимался всеми этими дешифровками. А пока я занимался своими делами, в систему все-таки приперся транспортный конвой и, как я и подозревал, в сопровождении двух линкоров и четырех тяжелых крейсеров. В эту ситуацию мне даже вмешиваться не пришлось, ведь на данный момент эту систему должны были защищать представители Империи Арвар, которые уже заранее разбросали по всей территории в точках выхода разведывательные станции. Благодаря этому, как только первый корабль и вошел в систему, к нему тут же уже понеслись снаряды с линкоров Империи. По сути, весь этот конвой был превращен в металлический фарш в течение суток, пока заходил в эту систему. Как я уже говорил, временный разрыв между кораблями был достаточно велик, так что трофеев у меня добавилось. Самое главное было в том, что в этот раз, хотя я и не участвовал в сражении, но адмирал Бирну Мугаби милостиво позволил мне забрать и эти трофеи. Даже более того, разбитые корабли и, не способные к сопротивлению, крейсера Империи сами подволакивали месту моей дислокации, где я устроил себе ремонтную базу. Самое смешное было в том, что даже постоянно ведя боевые действия с дронами, офицеры эскадры адмирала приказали разбитых дронов доставлять тоже ко мне. Ну что ж, я не против. Если что-то не подлежало ремонту, то я тут же при помощи перерабатывающего комплекса превращал эти обломки в слитки металла, которые можно будет впоследствии довольно выгодно продать. Для меня это было вполне важно, чем я и постарался и заняться. В остальные моменты подобных сложностей я старался избегать. Дают мне возможность собирать все эти ресурсы. Что ж, я этому рад. Будем считать, что это оплата за мои труды. Тем более, что адмирал неоднократно интересовался ремонтом моего корабля. Ведь он видел, что броневые листы сняты, ремонтные дроиды что-то там делают. Он не был инженером и понять то, что ремонт немного отличается от модификации, просто не мог, а я ему и не пытался что-то рассказывать, так как и в данном случае не видел для этого никакого смысла. Когда очередной корабль, вошедший в систему для того, чтобы получить груз ресурсов, накрыл огненный цветок от разорвавшегося поблизости снаряда, выпущенного из орудия боевого пояса станции, я понял, что время для моих фантазий все же закончилось. Орудием и боевые башни станции были запущены в дело, хотя смотреть на этот каркас, внутри которого беззащитными располагались реакторы, которые запитывали орудия, а также и фактически в открытом космическом пространстве, ничем не защищенные контейнеры с снарядами, мне было страшновато. Но сейчас это было не суть важно. Система заработала, а значит, нужно двигаться дальше. Воспользовавшись моим гиперпередатчиком, адмирал Бирну Мугаби послал сообщение своей семье о том, что система взята под контроль, и нужно в срочном порядке передать сюда персонал для защиты и работы. Дальше в дело включится управляющая его великой семьи. Главное он сделал. оставив в этой системе пока что линкор и два тяжелых крейсера, а также и продолжающееся строительство боевой станции, но уже с работающими башнями орудий, мы могли двинуться дальше, в другую звездную систему, которая также находилась поблизости. Судя по информации этого адмирала, в той звездной системе могло находиться больше вражеских кораблей. По крайней мере, легкий корабль-разведчик, который он по какой-то глупости посылал туда, практически сразу после окончания сражения за эту звездную систему, сумел вернуться целым и невредимым. Это было и не мудрено, такие корабли обычно были легкими крейсерами, курьерами, имеющими большую скорость и сенсорную систему улучшенного класса. Спрятаться он не мог, да и вряд ли смог бы спрятаться от сенсорных комплексов АИ, которые превосходили сенсорные комплексы Содружества на пару поколений. Однако, со своей скоростью он мог вырваться из ловушки. Хотя ему тоже досталось, легкие истребители АИ его догнали во время последнего участка разгона. Хотя его турели и позволили отбиться, но на бронированной шкуре корабля остались подпалы от лазерных импульсов, которыми его пытались остановить, или хотя бы задержать. Так вот, по данным этого разведчика, в той звездной системе находилось минимум два тяжелых носителя, а также корабль, который был немного странным. По своему размеру он напоминал чем-то носитель, вот только его форма. Когда я увидел эту видеозапись, то меня передернуло. Корабль, палач, неужели я наткнулся на страшную легенду и кошмар цивилизации АИ? А это могло означать только то, что в этой системе, когда сюда пришли корабли этой искусственной расы, имелась либо цивилизация, либо хорошо развитая колония. Другой причины для подобной траты ресурсов, чтобы перегонять в эту звездную систему эту огромную 9-километровую бочку, я не видел. Естественно, что этот корабль ходил под защитой. Рядом с ним можно было заметить линкоры противника, которые окружали этот корабль, словно цыплята окружают свою курицу. Хотя среди них и не было ударного линкора, но даже обычных линкоров здесь было где-то около десятка. Возможно, часть из них сопровождала именно этот корабль, палач, а часть кораблей принадлежала к системе защиты ресурсной базы. Сейчас это значение не имело. Значение имеет только факт того, что на борту этого корабля, палача, я мог обнаружить много интересного. И поэтому у меня есть возможность получить то, что тоже является очень уникальным товаром для Содружества. Дело в том, что этот корабль, палач, по своей сути, не только пыточный инструмент, чтобы выбивать информацию из биологически живых разумных. Я знал то, что часто эти корабли выступают в роли своеобразных исследовательских центров. Так вот, на таком корабле может быть много интересного, включая даже артефакты древних. Ведь эксперименты над живыми существами, которые производились на таких кораблях, имели огромное значение для цивилизации АИ. Возникал только вопрос, почему кораблей было так мало. Я бы такой корабль сопровождал чем-нибудь вроде дестроера, но если они решили оставить этот корабль практически беззащитным, то это их право. Передав информацию про имеющиеся в той системе корабли Христофору, я принялся планировать свои действия. Все было как обычно. Мы разгоняемся, прыгаем и ждем подкрепления. Однако я при этом понимал, что этот корабль нельзя упускать. Более того, нельзя на него допускать штурмовиков того же самого адмирала Бирну Мугаби. Мало ли что они там увидят, нужно будет заранее предупредить, чтобы к этому кораблю никто из них не приближался. Я найду причину. Главное — вывести его из строя и не дать сбежать. Хотя, даже по примерным расчетам, имеющимся у меня, такой корабль мог совершать разгон в течение минимум 10 часов. А значит, время у меня будет, чтобы как следует раздолбать его двигатели. Единственное, что меня беспокоило, так это только то, что этот корабль для меня был неизвестной величиной. Я не знал того, базируются ли на его борту москиты, которых там могло быть пара-тройка сотен. Носители я постараюсь выбить в первую очередь. Учитывая факт наличия на моем борту достаточно крупной группы москитов, которых я смогу постепенно выпустить и прикрыть своим силовым полем, то можно понять, что отбиться от нападения какой-либо группы москитов, прошедших мою оборону, я все-таки смогу. С трудом, но смогу. Однако, ретранслятор все равно нужно будет уничтожить. При всем этом, нужно будет постараться нанести удары по этому кораблю, бочке, так как на его борту может находиться гиперпередатчик. Вот же неприятность. Я старался между несколькими нюансами, которые нужно было предусмотреть. Нанести удар по кораблям противника я мог только по двум одновременно, и в данном случае понимаю прекрасно то, что надо рассчитать удар так, чтобы противники не успели ничего сделать, то есть мне нужно выбить в первую очередь у них связь. Если бы не было ретранслятора и этой бочки, то я постарался бы ударить сначала по носителям, но выбора нет. Что же мне делать? Адмирал Бирну Мугаби уже начал разгон своими кораблями в ту систему, и мне не оставалось ничего другого, как тоже присоединиться к этой эстафете. Уже перемещаясь в гиперпространстве к этой звездной системе, я все ломал себе голову, что же мне делать с подобным кораблем противника? Как мне его обездвижить и фактически лишить возможности к сопротивлению? Когда у меня в голове появилась какая-то мысль, я тут же потребовал вывести передо мной изображение боевых кораблей АИ, с которыми уже сталкивался. Получив схематическое изображение и накладывая их друг на друга, я понял, что тот самый энергетический распределительный узел находится в одном и том же месте во всех этих кораблях. Ну, что поделаешь, стандарт постройки. Так вот, этот стандарт и может сыграть против моих врагов, если я сумею нанести удар плазмой. Серия ударов плазмой подряд может прожечь этот корабль насквозь, лишив его энергии и обездвижив в пространстве. Тем более, что я заметил главный нюанс на той записи, которую мне довольно спокойно отдал адмирал. Вокруг этого корабля не было силового поля. Броня была, а силового поля не было. Почему? Ответ один. Он тратит свою энергию на что-то еще, находясь под защитой многочисленных боевых кораблей и, видимо, не считает нужным защищаться силовым полем без нужды. Тем более, что чтобы закрыть такую громадину силовым полем, придется действительно тратить большие запасы энергии, которые ему могут пригодиться для чего-то другого. А значит, даже первый выстрел плазмой на большой дистанции может оказаться неприятным сюрпризом. Все-таки плазма прожигает любую броню. Главное, чтобы хватило самого сгустка и его стабильности. Поэтому я решил, что первый удар по этой бочке я нанесу именно плазменными орудиями. Но для этого нужно оказаться в довольно опасной близости. По другим кораблям я уже буду бить из метателя, к примеру, теми же торпедами или снарядами. Посмотрим, что будет под рукой. Вот только придется вывести на внешний корпус те самые пусковые установки зенитных ракет. Эти коробки с небольшими ракетами были одноразовыми. Главное им настроить систему распознавания свой-чужой, а потом они выполнят свою миссию. Жалко, конечно, тратить такие важные ресурсы, но их эффективность сбрасывать со счетов было нельзя. Скорее всего, москиты и успеют выйти с носителей прежде, чем я до них доберусь, а значит, меня атакует волна численностью не менее 400-600 москитов. Вряд ли они выпустят всех сразу. Скорее всего, на меня пустят группу в пару сотен, ведь им захочется узнать, что это за корабль такой интересный. Тем более, что я собираюсь атаковать противника плазмой на довольно большой дистанции. А значит, это какая-то модификация оружия, которая нужна их цивилизации. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае они попытаются обездвижить и лишить корабль вооружения, после чего попробуют высадить группу боевых дронов на борт. Соответственно, можно было понять то, что надо готовиться. Подумав о подобном штурме, я понял, что мне нужно сделать так, чтобы противник сам увидел слабое место в моей обороне. Туда и направятся дроны, челноки, перевозящие штурмовых бойцов. Там я и устрою им засаду. Если нельзя избежать подобного столкновения, то придется готовиться к довольно тяжелому бою. И тут ничего не поделаешь. Придется значительно постараться. Сейчас, когда Колумб снова шел в гиперпространстве, у меня еще было немного времени на подготовку. Хотя он и шел, как обычно, самым первым. Первым же мне придется столкнуться с противником и попытаться вывести его из боя. Жалко, что решить вопрос с ретранслятором миром пока не получается. Хотя Харон что-то там пытался бубнить о возможности отключения ретранслятора удаленной командой, но я все-таки готовил и дополнительное решение. Вот если действительно получится подобрать к нему такую команду, чтобы вывести ретранслятор из строя, то тогда я смогу сразу нанести удар, к примеру, по этому кораблю, палачу и по одному из носителей. Все-таки так москитов будет меньше, а это положительное решение вопроса. Вот для этого я и попросил Харона постараться. Пусть найдет мне способ решения этого вопроса. Любой ценой, абсолютно любой. Корабль и темной безмолвной громадой возле когда-то обитаемой планеты застыл с виду несуразный корабль, которой должна была бояться фактически вся галактика. Этот корабль был исследовательским судном цивилизации АИ, империи абсолютного искусственного разума. Кто бы как бы ни называл эту цивилизацию, но избежать ее внимания подобные разумные просто не смогут. В данном случае речь в первую очередь шла о том, что этот корабль, по сути, был предназначен для изучения и получения всевозможной информации при любых возможных условиях. Он постоянно модернизировался и совершенствовался. Однако, не всегда получалось вернуться на базу, чтобы подремонтировать вышедшие из строя устройства. Особенно, если впереди перед научным советом эскинтов этого корабля брезжила какая-нибудь новость или информация. Проблема была в том, что в отличие от обычных кораблей, на борту этого необычного корабля действительно существовал своеобразный научный совет. 5 больших кластеров искусственных интеллектов изучали все возможные факторы жизни и нежизни галактики, советуясь между собой и делая выводы. Даже в искусственной цивилизации прекрасно понимали, что в данном случае один кластер эскинтов просто не справится с подобным делом. Кроме этого, на корабле имелись такие модули, которых обычно не было на борту обычных кораблей и, учитывая тот факт, что иногда приходилось работать с разумными существами, которые могли оказаться хранителями важной и секретной информации, на борту этого корабля есть и лаборатории, и целые системы жизнеобеспечения, позволяющие этим несчастным просуществовать достаточно долго, пока этот научный совет кластеров не получит желаемое для себя, а потом можно было спокойно перерабатывать этих разумных на какие-нибудь устройства. В последнее время у научного совета исследовательского корабля возникла мысль попытаться внести изменения в организмы разумных, попадающих к ним на лабораторные столы, для того чтобы создать своеобразных разведчиков в тылу своего противника. Это было возможно, если как-то модифицировать те самые нейросети и импланты, которые старательно использовали такие противники. Например, научившись брать их под контроль, или модифицируя их, замыслы подбрасывать противнику дронов и эскинты, имеющие специальные закладки и прошивки, просто провалились. Жители Содружества не были легковерными существами, и поэтому старались защищаться от подобных нюансов. Какая польза от дрона, который был ремонтником только для виду, если в момент изменения его протоколов этому дрону и его искусственному интеллекту устанавливали программное обеспечение обычного ремонтника? Ведь программное обеспечение АИ было просто уничтожено, поэтому, немного посовещавшись, научным советом было принято решение проводить эксперименты над подобными разумными, которые попадают к ним в лаборатории. Тем более, что использовать их в качестве искусственных интеллектов на биологической основе просто не получится. Несколько таких искусственных интеллектов, созданных на базе биологической основы, просто погибли, попав под воздействие радиации, которую можно найти в космическом пространстве, в некоторых местах, где абсолютно ее не ожидаешь. А тратить ресурсы, устанавливая для таких искусственных интеллектов свою собственную систему жизнеобеспечения, цивилизация и не считала нужным. Так что было решено забыть об этой разработке. Однако, в качестве потенциальных киборгов, разведчиков, эти разумные могли вполне подойти. Тем более те, у кого мозг уже заранее был модифицирован. Чем сейчас и занимался исследовательский консилиум искусственных интеллектов, пока их корабль пытались отремонтировать, так как его двигательная система вышла из строя. Оказалось, что с кормы корабль слишком уязвим. Небольшой астероид, который по сути могло отклонить даже простейшее силовое поле, не встретив сопротивления ввиду того, что у этого исследовательского корабля силовое поле было отключено за ненадобностью, повредил двигатели, что снизило скорость перемещения корабля практически на треть. Возвращаться на базу было слишком долго, и поэтому через местные ретрансляторы было послано сообщение, и теперь здесь ожидали прибытия транспортного конвоя с двигателем для произведения ремонта. Хотя в последнее время искусственные личности заметили странный интерес к этой звездной системе со стороны разумных существ, известных как представители цивилизации Арвар. Дело в том, что легкий корабль-разведчик, промелькнувший по краю этой звездной системы, успел скрыться. Легкие истребители, пытавшиеся его догнать, успели только немного поцарапать броню корабля, прежде чем тот ушел в гиперпространство. Теперь искусственный интеллект, командующий исследовательским кораблем, постоянно пытался найти причину, чтобы покинуть эту звездную систему. Его беспокоил фактор проявленного интереса. Но без разрешения совета кластеров научных эскинтов, которые продолжали вести свои исследования, он не мог отправиться отсюда прочь, в глубину систем, находящихся под контролем кораблей АИ, и поэтому приходилось ждать. А исследования шли очень важные. Не так давно на борт корабля попало несколько разумных из цивилизаций, которая считалась фактически легендарной, даже для АИ. Но в первую очередь учитывался факт того, что представители этой цивилизации даже на территории Содружества считались легендарными. Это были представители цивилизации Аграф, и один какой-то странный разумный, которого приходилось постоянно держать в окрясне. Что это было за разумное существо, еще пока было непонятно, но достаточно было знать то, что его способности были уникальными. Несколько боевых дронов, пытавшихся его держать под контролем, были уничтожены. Их расплющенные и изуродованные корпуса сейчас проходили исследования. Так как искусственный интеллект корабля и научные искусственные кластеры просто не могли понять, какие силы необходимо было задействовать, чтобы так изуродовать боевых дронов АИ. Один из дронов был просто раздавлен, будто бы на него упало что-то огромное и невероятно тяжелое, но в помещении, где это произошло, не было ничего подобного. Пустой зал, куда выбрался шатающийся от своего бессилия и недостатка кислорода разумный, буквально просто взмахнув рукой, уничтожил штурмового дрона. Причем сам этот разумный находился достаточно далеко от него. Потом он точно так же, взмахнув рукой, разорвал другого дрона. При этом, видимых усилий, или каких-либо дополнительных приспособлений, этот разумный не задействовал. Именно поэтому эти искусственные интеллекты были собраны в группу. Их совет находил иногда такие варианты решения вопроса, которые обычно искусственный интеллект найти не мог. Ведь каждый из них обладал собственной личностью, знаниями и опытом, которые они совмещали подобным образом. Кто-то, конечно, мог бы сказать, что для искусственных интеллектов подобное поведение нетипично. Где логика, которая должна сквозить во всех их действиях? В том-то и дело, здесь она была немного другой. По той причине, что главный материнский искусственный интеллект этой цивилизации сумел выяснить один очень важный фактор. Этот фактор сильно влиял на развитие разумных в цивилизациях биологических существ. И именно этот фактор и пытался воплотить в жизнь такой научный совет при помощи исследовательского корабля. Сейчас же совет искусственных интеллектов пытался разобраться с возникшими сложностями, так как прекрасно понимал то, что удержать такого разумного против его воли можно только в бессознательном состоянии. Это существо, вырвавшись на свободу, может уничтожить даже корабль. Кто ему мешает, к примеру, повредить реактор? Ведь последний раз он прошел несколько коридоров, уничтожив два десятка боевых дронов. Вполне возможно, что в данном случае в первую очередь повлияло на подобное столкновение и эффективность этого разумного существа только то, что оно было в единственном экземпляре. Дронам было запрещено наносить ему тотальный вред. Они могли использовать либо парализатор, либо газ, и поэтому тогда это существо и вырвалось на свободу. Сейчас же оно находилось в специальной криокапсуле, в которых те же представители Империи Арвар перевозят своих рабов. Криокапсула могла четко зафиксировать это разумное существо, не тратя на него дополнительные ресурсы той же самой системы жизнеобеспечения. Выпускать пока что его или тех же самых аграфов из криокапсулы искусственные интеллекты не собирались. Ни к чему это, пока не будет разработана система контроля этих существ. Вот только проблема была в том, что если, к примеру, у тех же аграфов модификация организма проводилась при помощи наноботов, то у этого существа модификация проводилась при помощи биологических технологий, и попытаться каким-то образом внести изменения в эту биологическую основу было сложно. Именно поэтому кластер искусственных интеллектов, который управлял этим кораблем, лабораторией, и был вынужден привести этот исследовательский корабль к системам, граничащим с территорией того самого Содружества, в первую очередь по той причине, что им было необходимо собрать максимум возможной информации. Все то, что только можно найти про разумных существ такого вида. Кажется, они назывались псионами, и уже только поэтому можно было понять, что если удастся разобраться с этим разумным существом, то возможно получится и найти способ борьбы с силами, которые искусственный интеллект логически объяснить просто не мог. Вмешиваться в работу научного совета исследовательского корабля кластера Искинтов, управляющий кораблем, даже не пытался. Он просто выдвинул предложение о необходимости покинуть эту звездную систему, и, получив от них вполне ожидаемый отказ, снова занялся ремонтом системы и диагностикой возможных проблем. Когда в звездную систему неожиданно для всех искусственных обитателей вывалился очередной корабль, он тут же едва не забил тревогу. При первичном сканировании чужака были замечены некоторые странные нюансы. Для начала следует отметить то, что он был построен с использованием материалов и технологий, очень похожих на те, что применяются при строительстве кораблей, но на его борту были замечены живые разумные. Также можно было обратить внимание на то, что этот корабль остался в дрейфе возле точки выхода из гиперпространства, словно чего-то ожидая, но ненадолго. Спустя где-то полчаса он все же медленно двинулся вперед, видимо подгоняемый либо самой инерцией, либо легкими рывками своих маршевых двигателей, но не это было важно. Форма корабля была немного странная, а вот материалы, из которых он был изготовлен, точно имели отношение именно к цивилизации АИ. Уже только поэтому можно было понять, что этот корабль может иметь отношение именно к цивилизации искусственных интеллектов. Тем более, что он не пытался скрыться или проявить агрессию. По своему размеру этот корабль подходил под ударный линкор, но вооружение с виду было даже слабоватым. Бронеколпаки пульсаров, разбросанные по его корпусу, не имели какой-либо системы и оказались расположены абсолютно по случайному выбору, хотя в чем-то его внешний вид и импонировал кластеру искинтов корабля-исследователя. Где-то, в глубине своей электронной души, этот искусственный разум уже давно хотел бы поменять этот корабль, который даже в цивилизации АИ почему-то называли кораблем, палачом, на обычный боевой крейсер, или лучше, линкор. Там, по крайней мере, он сам был бы себе хозяином, и принимал бы решения полностью самостоятельно и независимо от каких-то других ученых, которые пытаются найти для себя выгоду в различных внутренностях биологических разумных. Видимо, совет сейчас был действительно сосредоточен на чем-то другом, и поэтому этот кластер искинтов передал сигнал на один из сопровождающих линкоров, чтобы те выяснили, что это за корабль, и почему здесь оказался. Особой угрозы со стороны этого корабля не было заметно, и поэтому кластер сосредоточился на своих проблемах. Тем более, что буквально час назад в систему наконец-то прибыл транспорт, доставивший нужный ему двигатель, и искусственный интеллект корабля был занят ремонтом, так что ему некогда было проверять таких вот пришельцев, явившихся в эту систему. Неожиданно сигнал тревоги, поступивший со стороны искусственных интеллектов кораблей охранения, заставил искусственный интеллект корабля, исследователя снова обратить внимание на этот корабль. Судя по всему, он готовился к бою. Раздвинувшиеся бронированные плиты в носовой части открыли темные провалы, где могло быть только вооружение. Но расстояние между кораблями было слишком велико. Если это корабль имел отношение к верфи МАИ, то его вооружение главного калибра – плазма, а на такой дистанции она просто бесполезна. И когда произошла вспышка выстрела, искусственный интеллект успел только удивиться тому, что этот корабль почему-то направлен своей носовой частью именно на него. Тем более, что расстояние было действительно велико. Оно превосходило расстояние, на котором даже самые современные орудия и могут достать противника минимум в 3 раза. По кому же он стреляет? Но на всякий случай он приказал системе защиты включить генератор силового поля. И тут же на искусственный интеллект, управляющий кораблем, обрушились возмущения со стороны кластеров, исследователей, которые потеряли часть своей мощности и начали негодовать от случившегося. Однако, ситуация была слишком критическая. Но даже пытаясь успеть, кластер управления кораблем опоздал. Неожиданно для него довольно крупный сгусток плазмы, пронесшийся сквозь космическое пространство, которое он ранее считал непреодолимым препятствием для такого специфического снаряда, вонзился в носовую часть корабля-исследователя. Тревога. Корабль атакован. Немедленно. Пытаясь остановить случившееся, кластер искинтов, управляющий кораблем, попытался привлечь внимание не только со стороны кластеров, ученых, но и со стороны потенциальной поддержки в виде тех же самых боевых кораблей, находящихся поблизости. Ведь они не могли не понимать того факта, что корабль-исследователь является одной из самых больших ценностей государства абсолютно искусственного интеллекта. И чтобы спасти его, они все обязаны были принять в самые всевозможные меры, лишь бы его защитить. Но сгусток плазмы, который был отправлен на такое огромное расстояние, неожиданно для самого этого кластера искинтов оказался достаточно мощным, чтобы прожечь его внешнюю броню и углубиться в корпус корабля. Неизвестно, куда именно целились враги, а то, что на этом корабле были враги, искусственный интеллект уже не сомневался, но этот снаряд попал туда, куда совершенно не нужно было допускать его попадания. Каким-то невероятным способом, этот сгусток плазмы прошел практически вплотную возле реакторного отсека и вонзился в распределительный узел, который должен был распределять энергию по всему кораблю. Если бы командующий кораблем искусственный интеллект сам полностью распоряжался всеми ресурсами корабля, то он мог бы принять решение буквально в течение пары сотых секунды и успеть послать на ремонт бригаду дронов. Вот только проблема была в том, что приоритетом даже по линиям связи на этом космическом корабле располагали именно представители научного совета, которые своим воплями возмущения перебили ему все сигналы, и время вышло. Уже теряя энергию, и чувствуя, что корабль тоже теряет управление, искусственный интеллект, командующий этим кораблем, мог только посочувствовать самому себе. Как бы он ни старался, но больше него для спасения этого корабля не сделал никто. Вот только вряд ли это кто-то оценит, ведь даже сейчас, теряя последние крохи энергии, эти искусственные интеллекты, считающиеся научным советом, продолжали между собой спорить и возмущаться. Кто бы знал, как этот искусственный интеллект сейчас сочувствует самому себе и завидует тем эскинтам, которые командуют обычными кораблями. Но это уже значения не имело. Он не мог даже послать сигнал тревоги и вызвать помощь в эту звездную систему. Для работы гиперпередатчика энергии уже просто не было. Да и вряд ли бы ему это бы позволили сделать эти самые представители научного сообщества. Они ему никогда не давали покоя со своими лабораториями и базами. Так что тут ничего не поделаешь. Ему просто приходится действовать так, как было только возможно с учетом всех этих сложностей, возникающих у него буквально на каждом шагу. И вот он проиграл. Проиграл неизвестному кораблю, который даже и оценить, то как следует не получалось. Что это был за корабль, если понятно было только одно. Он был построен с помощью технологий именно их цивилизации. Вот только основная странность была в том, что он первым атаковал корабли, которые по сути должны были быть его союзниками. Более того, нанеся этот подлый удар, корабль противника фактически ликвидировал возможность вызвать сюда помощь, учитывая тот факт, что ретранслятор, к которому успел обратиться за информацией про этот корабль управляющий исследовательским кораблем искусственный интеллект, просто промолчал. Он не отвечал на вызовы или кодовые послания. Почему? Ведь буквально пару часов назад, до появления этого своеобразного гостя, все было в порядке, этот ретранслятор полностью работал. Что же произошло сейчас? Почему же так резко изменилась ситуация? Возможно, опять в этом случае виноват этот необычный противник, но как он мог это сделать? Ведь подобное вообще считалось по сути невозможным. Все эти мысли промелькнули в разуме искусственного интеллекта с огромной скоростью на последних крохах энергии, которой он в конце концов мог распоряжаться. Но не более того, каким-либо образом вмешаться в происходящее он уже просто не мог. Тем более, что корабль противника открыл шквальный огонь по всем кораблям, появившимся в зоне его действия. Это были последние сигналы сенсорного комплекса корабля-исследователя, который считался одной из самых главных тайн государства искусственных интеллектов. Вот только сохранить его так и не получилось. И все по той причине, что в нужные моменты в управлении кораблем вмешивались эти самые искусственные интеллекты научного направления. Они совершенно не задумывались о том, как в тактическом плане обстоит обстановка. Они просто раздавали команды. К сожалению, приоритет их решений был гораздо выше, чем приоритеты решения искусственного интеллекта, обязанного хранить и беречь этот корабль. И теперь он, увы, ничего не мог поделать. И на остатках этих крох энергии, которая у него быстро заканчивалась, он мог только пытаться осмыслить ситуацию, в которую он попал. Но не более того, ему оставалось надеяться только на то, что корабли, защитники этой звездной системы сумеют разделаться с врагом, оказавшимся настолько хитрым и весьма опасным. Еще бы, ведь его орудия оказались эффективными на огромных расстояниях. Честно говоря, было бы неплохо, если бы этот корабль попал в обширные трюмы корабля-исследователя. По крайней мере, для того, чтобы выяснить главную подробность, интересующую наверняка все эти самые кластеры ученых-эскинтов. Ведь такой дальнобойности у плазменных орудий тяжелого и сверхтяжелого класса просто не было ни у кого. Но этот корабль сумел удивить их всех. Единственное, о чем мог переживать искусственный интеллект корабля, исследователя, так это только о том, что такая дальность боя может сыграть не на пользу кораблям, союзникам. Все только по причине того, что кораблям, защитникам системы придется потратить достаточно много времени, прежде чем они сумеют приблизиться на дистанцию ведения эффективного огня, так как эту дистанцию еще нужно пройти, а такой опасный корабль вряд ли позволит к себе приблизиться, чтобы защитники могли хоть как-то попытаться обездвижить и захватить такой корабль. Вот загадка, которую теперь нужно было решать. Оставалось только найти ответы. И эти ответы зависели от многих факторов. В первую очередь от боеспособности кораблей защитников системы. Их было достаточно много, учитывая те корабли, которые защищали и сам корабль, исследователь. Однако, время шло, и приходилось учитывать тот факт, что он может потерять возможность мыслить. И тут ничего не поделаешь. Искусственный интеллект корабля, уже теряя последние крохи энергии, просто понимал, что остается своеобразным мертвым грузом, застывшим в этой звездной системе, и выбора у него просто нет. Придется ждать, ждать и надеяться. Надеяться на своих товарищей, которые отнесутся серьезно к решению вопроса о защите корабля, исследователя, а также и тех тайн, которые могут иметься у него на борту. Когда энергия полностью закончилась, последний электронный вопль затих в системе корабля, превратившегося в мертвую и неподвижную громадину, медленно дрейфующую в пространстве, которая сейчас ничего не могла сделать, несмотря на имеющееся оборонительное вооружение. Что поделаешь, но энергия была очень сильно важна, ведь без нее не смогут действовать никакие системы корабля. Корабля, который считался достаточно мощным и защищенным, но оказался таким беззащитным перед единственным выстрелом судна, пришедшего сюда явно за ним. Что это был за корабль и чего добивался, сейчас уже было неважно. Важно было то, что технологии, которые применялись на нем, удивили всех. Удивили даже искусственные интеллекты, которые просто не ожидали подобного столкновения и не подготовили корабль к бою. По сути, они считали, что у них есть достаточно времени для подобной подготовки. Вот только, видимо, их противник так не считал, поэтому и решил разделаться с врагами быстро и эффективно. И эта эффективность сыграла как раз против кораблей АИ, которые считали, что находятся на защищенной территории. Но эта территория оказалась не столь защищенной, как им бы хотелось. Возникало только вопрос, что же им делать дальше. Но над этими вопросами ломать голову придется кому-то другому, но не управляющему кораблем, исследователям искусственному интеллекту. Корабль, который имел огромный потенциал и приоритет в решениях, замер неподвижной громадой, которая медленно дрейфовали в пространстве. Столкнувшись с таким странным казусом, все боевые корабли АИ, находящиеся здесь, потеряли некоторое время, пытаясь выстроить иерархию подчинения. Они были все примерно равны по допускам, и возможно поэтому возник своеобразный конфликт, так как каждый из них хотел бы командовать сражением. Вот только противник не давал для этого ни единого шанса. Он продолжал вести огонь, даже не обращая внимания на то, что корабли противника на какое-то время застыли в пространстве, словно в чем-то сомневаясь. Наконец, согласовав свои действия и двинувшись вперед единой слаженной группой, корабли АИ столкнулись с активным сопротивлением. Выпущенные ими москиты, которых было около 200, учитывая тот факт, что большая часть москитов осталась в своих ангарах ввиду повреждения одного носителя, вышедшего из строя после нескольких мощных ударов из дальнобойного вооружения чужака, двинулись к противнику. Проблема была в том, что и второй носитель, выпустивший всего 100 москитов, также вышел из строя после очередного залпа противника. Он словно заранее знал слабые места конструкции этих кораблей, и бил так, что у кораблей перекашивало ячейки, через которые выпускались москиты. Электронные вопли по системе связи, донесшиеся от искусственного интеллекта этого корабля, явно свидетельствовали о том, что произошло. Искусственные интеллекты в этой звездной системе впервые ощутили странное присутствие чувства, которое можно было назвать яростью, но с ними никогда такого не было, ведь они не имели биологической основы, так о каких чувствах могла идти речь, но сейчас уже ничего не поделаешь. Чувства возникли, и они требовали выхода. Необходимо было найти возможность расправиться с этим кораблем как можно быстрее. Его дальнобойные орудия нанесли уже серьезный урон боевой группировке защитников. Судя по всему, Каким-то образом он даже умудрился отключить ретранслятор, ведь тот тоже не отвечал на вызовы, а ведь при первых симптомах вторжения необходимо было послать сигнал тревоги ближайшим боевым кораблям АИ, находящимся в соседних системах. Более того, искусственные интеллекты кораблей защиты промедлили некоторое время именно из-за того, что в системе находился корабль, являвшийся своеобразным флагманом. Корабль-исследователь, корабль-палач. Оставалось только надеяться на то, что этот корабль первым примет меры и решения. Но он молчал, молчал по какой-то причине, по причине, которую было невозможно сейчас понять или классифицировать. Он просто дрейфовал, превратившись в безмолвную тень, что было не очень хорошо. Видимо, с ним тоже что-то случилось. Он не отвечал ни на вызовы, ни на призывы своих товарищей, поэтому приходилось принимать решения самостоятельно. Когда кластеры искусственных интеллектов наконец-то нашли общий язык и принялись действовать, ситуация уже поменялась кардинально. Их группа боевых кораблей уже уменьшилась. Уменьшилась значительно, ведь корабль противника оказался весьма эффективен. Его выстрелы настигали тяжелые корабли и на огромных дистанциях, а их плазма не могла достичь корабля противника на таких расстояниях. Но они все равно рвались к нему, ведь впереди уже шла довольно крупная группа из 200 москитов, а такой группы хватит, чтобы лишить его любого вооружения и возможности защититься. Однако оказалось, что этот корабль не единственный, кто намеревался ворваться в систему. Мало того, что он сам оказался чем-то вроде среднего носителя, и с его борта стартовала довольно крупная группа москитов, так как после того, как он своими системами обороны в виде лазеров, пульсаров и турболазеров старательно проредил атакующие ряды москитов, из-за его кормы вынырнуло достаточно большое облако таких же маленьких корабликов, причем того же самого класса, как и у самих их кораблей. И это было довольно необычно, но не столь важно. Важно было то, что это были противники, и они и шли в бой. Но даже перед тем, как произошло это столкновение, неожиданно для всех с борта этого корабля стартовала довольно большая группа мелких объектов, оказавшихся зенитными ракетами. Эти ракеты достаточно быстро, также по ломаным траекториям, пронеслись через пространство и устроили целое побоище среди москитов АИ. Как бы эти маленькие кораблики не маневрировали, ракеты настигали их и поражали своими смертоносными ударами. В общем, из 200 москитов к кораблю противника сумели приблизиться только 8 десятков машин. Но это было только начало. Вывернувшиеся из-за кормы этого необычного корабля москиты набросились на москитов-защитников системы с огромной яростью. Причем было заметно, что они по своей маневренности и эффективности превосходят москитов-защитников. По какой это было причинение, выяснить могли бы разве что те самые кластеры искусственных интеллектов на корабле, палаче, ведь именно они решали и изучали самые невероятные загадки этого пространства. Здесь же они ничего сейчас не могли сделать. Бойня была в самом разгаре, когда искусственные интеллекты тяжелых кораблей поняли, что этот корабль больше не стреляет из дальнобойного вооружения. Почему? Да все было понятно. Возле его корпуса мельтешили москиты противника, стараясь прорваться к его бронированной туше, и поэтому можно было понять, что он просто не хочет рисковать своим вооружением. Если это так, то значит есть шанс у боевых кораблей и прорваться к нему, и нанести ему тяжелейший удар, постаравшись вывести его из строя, или же даже захватить. Бросив вперед десантных дронов, с грузом из боевых дронов, тяжелые корабли АИ тоже двинулись на максимальном ускорении вперед. Но он действительно был не один. Тяжело прорвав гиперпространство в систему, ввалился еще один достаточно большой корабль, который по базам данных боевых кораблей АИ имел отношение к так называемой Империи Арвар. Его орудия могли бы считаться устаревшими, если бы не были столь дальнобойными. Более того, судя по тому, что он, не успев войти в систему, тут же развернул свои орудия и открыл огонь на поражение, можно было понять, что это союзник первого корабля. Ведь для того, чтобы хоть как-то эффективно действовать, ему было бы необходимо сначала провести сканирование системы, получить телеметрию сенсорного комплекса, определиться с целями и задачами. А это все занимало определенное время, и тут ничего не поделаешь. А этот корабль открыл огонь практически сразу. Причем достаточно эффективно. Находящиеся впереди боевого строя линкоров три корабля попали в самое сердце разрывов его тяжелых снарядов. И хотя из них только один получил серьезные повреждения и выбыл из строя, спустя буквально мгновение превратившись в яркую звездочку из-за взорвавшихся реакторов, Остальным кораблям тоже сильно досталось. Их силовые поля были просто снесены этим шквальным огнем, а корпуса получили повреждения. Но они продолжали движение, пытаясь добраться до противника, оказавшегося настолько опасным. С этим кораблем, который принадлежал империи Арвар, корабли АИ разберутся позже. Им было важно добраться до первого врага. Вот только, видимо, им этого позволять никто не собирался, так как вошедший в систему большой корабль вел беспрерывно огонь, создавая между кораблем, вокруг которого сейчас метались яростно мельтеша на тактических экранах разноцветными точками москиты, огромную стену пламени из разрывов тяжелых снарядов, не пропуская никого к нему. Более того, следом за этим кораблем, всего спустя полтора часа, вошел второй такой же корабль, а москитов у кораблей и осталось очень мало. Как уже говорилось ранее, москиты противника оказались более эффективны. Каждый из них примерно равнялся по своей эффективности 3-4 москитам защитников системы, хотя и относился к тому же самому классу, как такое было возможно. Все расчеты искусственных интеллектов цивилизации механоидов разбивались в пух и прах об этот странный корабль, оказавшийся достаточно эффективным в бою с ними. Проблемой для них было то, что логичнее сейчас было бы попытаться отступить, но им этого никто не позволит. А когда последний москит защитников был сбит возле того корабля, его броневые колпаки снова раздвинулись и на свет местного светила вылетели новые снаряды из его главного калибра. И после каждого выстрела какой-нибудь тяжелый корабль просто прекращал свою функциональность. Тройка средних крейсеров, которые сумели прорваться сквозь пламя снарядов тяжелых кораблей, добрались до него. Вот только их плазменные сгустки врезались в довольно мощное силовое поле, которое им даже пробить не удалось. Тогда они начали маневрировать, пытаясь обойти этот корабль со спины, чтобы нанести ему удар в тыльную кормовую часть. Ведь известно, что у всех таких кораблей больная зона – это корма. Однако, проходя мимо борта этого корабля, они неожиданно наткнулись удар бортовых систем противника. Из стволов выдвинувшихся башен по ним ударило плазмой. Причем эта плазма явно имела отношение к классу средних орудий, точно таких же, такие стояли на борту этих крейсеров, в купе с импульсами турболазерных батарей, которые помогли перегрузить силовые поля крейсеров, этим кораблям хватило и такого удара. Повреждения были настолько сильны, что эти крейсера были полностью уничтожены. Судя по всему, плазма или какой-то импульс с пульсаров добрались до их реакторных отсеков. Три маленьких звездочки, всколыхнув темноту пространства, свидетельствовали об их поражении. Однако, последними наблюдениями защитников было то, что к борту корабля все-таки сумели прорваться пара челноков с штурмовыми дронами и высадились прямо в ангаре, который был почему-то открыт. Возможно, это было бы глупо со стороны того, кто командовал этим кораблем, но защитники уже не будут знать, чем это закончится, так как их тяжелые корабли, которые могли бы помочь и поддержать такой десант, уже были выведены полностью из строя или уничтожены. И это было поражением. Впервые за все время цивилизация АИ проиграла столкновение противнику, который еще не успел ввести в систему все свои корабли. Более того, он в лучшем случае потерял несколько москитов, ну, может, пару десятков, но, не более того. В то же время, когда защитники потеряли всю группировку, защищающую систему, и усиленную кораблями, которые охраняли корабль, исследователь. Более того, даже этот крупный 9-километровый корабль сейчас дрейфовал здесь в пространстве, словно мертвый левиафан, который ожидал появления своих падальщиков. Оставалось только надеяться на тот факт, что в эту систему в скором времени придет какое-нибудь подкрепление. Вот только для этого было необходимо, чтобы кто-то послал сигнал о тревоге и нападении. А было ли это сделано, кто знает. Когда искусственные интеллекты в этой системе потеряли нить управления и вертикаль власти, они потратили много времени, пытаясь найти ответы. Только вот ничего найти им так и не удалось. Оставалось только рассчитывать на то, чтобы они действительно сумеют отбить эту систему, и сам корабль, исследователь. Но для этого здесь нужен был другой корабль, дестроер. Без него не обойтись. Слишком уж опасные противники оказались. Слишком.